На что в свое время не однажды отчаивался этот человек, не случайно слившийся с образом буревестника. Горький умер. Пусть же это его смерть, смерть больного и измученного непростою судьбою человека, станет новым великим подспорьем в моей непримиримой борьбе. Так решил Сталин, определяя великому пролетарскому писателю местом последнего пристанища Кремлевскую стену. Из года в год в школах Горький изучался как основоположник социалистического реализма, как автор романа «Мать», воспевшего революционный пролетариат, и рассказа «Челкаш», вознесшего на пьедестал в пику крестьянину-собственнику, босика и люмпина, не желающего трудиться. И никому в голову не могло прийти, что этот же самый основоположник в дни Октябрьского переворота, с которого начался кровавый абсурд, предвидел всю глубину народной трагедии и гневно осудил за безжалостный эксперимент над народом Ленина и большевиков. Но, сделав лишь первый шажок примирения в сторону власти, он уже не смог вытащить увязший коготок. Пока его памятник стоит у Белорусского вокзала в Москве, но улица, которая устремляется от его гранитного постамента к Кремлю, уже не зовется улицей Горького. Ей, народом, даже прочитавшим изданные впервые полностью несвоевременные мысли, все-таки возвращено первоначальное имя — Тверская. Почему же так напрочь из памяти людской? Наверное, задумывается он, изваянный, как и полагалось, на века. Челкаша скоро, видимо, трудно будет объяснить, и мать тоже. А уж публицистику, начиная, положим, с той канонической статьи «Если враг не сдается», или с победы социализма, где воспевается Беломорско-Балтийский ГУЛАГ, вряд ли кто захочет просто даже взять в руки. Однако перечитайте когда-нибудь «Детство» или «Дело Артамоновых». Посмотрите в театре, если где еще идет «На дне» или же «Последнее». Горький создал немало, и не все может обязательно нравиться всем и каждому. Да разве такое возможно, чтобы даже классика всем и каждому? Но есть в его наследии роман, который он почему-то назвал повестью «Жизнь Клима Самгина». Сложная, противоречивая картина русской жизни за целых 40 лет. Жизни бурной, жестокой, ломающей человеческие судьбы и вселяющей веру, как не надо жить. А отсюда, как следует жить правильно. Но это решать уже не писателю, а каждому из нас. Потому что «Жизнь Клима Самгина» — роман не меньшей нравственной силы и не меньшего, наверное, таланта, чем «Бесы». Да, так уж случилось. Всю жизнь, казалось бы, не принимал художественного метода гения, спорил с ним, а сам с той же неимоверной глубиной проник в нравственные искания человека, силящегося отторгнуть от своей души дьявольские искушения. Так жил и он сам, Максим Горький, сложно, тяжело и запутанно. Призыв к прощению, скорее к раздумью над тем, как непросто это жизнь и судьба. Конец книги.